В нежную минуту он решился, наконец, спросить ее о Дронове. Он понимал, что обязан спросить об этом, хотя и чувствовал, что чем дальше, тем более вопрос этот теряет свою обязательность и значение. В этом скрывалось нечто смущавшее его, нечистоплотное. Когда он спросил, Рита удивленно подняла брови. «Кто это?» «Не притворяйся!» Клим хотел сказать это слово строго, но не сумел и даже улыбнулся. Приподнявшись с подушки, Рита села и, надевая рубашку, прикрыв ею лицо, заговорила сочувственно. «Ах, это Ваня, который живет у вас в мезонине!» «Ты думаешь, я с ним путалась, с эдаким? Ни кожи, ни рожи! Плохо ты выдумал!» Натягивая чулки на белые с голубыми жилками ноги свои, она продолжала торопливо, неясно и почему-то часто вздыхая. «Жалко его. Это ведь при мне поп его выгнал, я в тот день работала у попа. Ваня учил дочь его и что-то наделал, горничную щипнул, что ли. Он и меня пробовал хватать. Я пригрозила, что пожалуюсь попадье, отстал. Он все-таки забавный, хоть и злой». Другим тоном и тише она досказала. «Выгнали из гимназии. Надрали бы уши, и довольно». Климу хотелось верить ей. Он поверил, и тень Дронова, все-таки несколько мешавшая ему, исчезла. Юноша давно уже понял, что чистенькая постелька у стены была для этой девушки жертвенником, на котором Рита священно действовала, неутомимо и почти благоговейно. После успокоившей его беседы о Дронове у Клима явилось желание делать для Риты, возможно, чаще приятное ей. Но ей были приятны только солодовые на меду пряники и поцелуи, иногда утомлявшие его. И уже был день, когда ее понукающее приглашение «ну» в постельку вдруг вызвало у него темное раздражение, какую-то непонятную обиду. Он почти сердито стал спрашивать ее, почему она не читает книг, не ходит в театр, не знает ничего лучше постельки. Но Рита, видимо, не уловив его тона, спросила спокойно, расплетая волосы. «А куда иначе жизнь девать? Подумай-ка». «И некуда». А затем рассказала, что в театры она ходит. «Если там играют веселые комедии, выдавили. Драмов я не люблю. В церковь хожу, к успению там хор лучше соборного». Порою Клим, усталый и чувствуя недовольство собою, осторожно размышлял. «Вот это и есть любовь?» Почему-то невозможно было согласиться, что Лидия Воравка создана для такой любви, и трудно было представить, что только эта любовь лежит в основе прочитанных им романов, стихов, в корне мучений Макарова, который становился все печальнее, меньше пил и говорить стал меньше, да и свистел тише. Потом для Клима наступили дни, когда он после свиданий с Маргаритой чувствовал себя настолько опустошенным, отупевшим, что это пугало его. Тогда он принуждал себя идти к источникам мудрости, к Томилину или во флигель. С Томилиным что-то случилось. Он переоделся в цветные рубашки фантазия, носил вместо галстуха шнур с кистями, серый пиджак и какие-то сиреневого цвета очень широкие брюки. Все это казалось на теле его чужим и еще более оттеняло огненную рыжеватость подстриженных волос, которые над ушами торчали горизонтально и дыбились над его белым лбом. Особенно заметны были запонки на обшлагах, большие, тяжелые, лунные серпики. Говорил Томилин громче, но как будто менее уверенно, часто делал паузы и, поглядывая в рукав пиджака, вертел запонки. И как будто у Томилина вместе с костюмом явились новые мысли. Клим ощущал, что мысли эти даже пугают его своей грубой обнаженностью, которую можно было понять как бесстрашие и как бесстыдство. Иногда эти голые мысли Клим представлял себе в форме клочьев едкого дыма, обрывков облаков. Они расползаются в теплом воздухе тесной комнаты и серой грязноватой пылью покрывают книги, стены, стекла окна и самого мыслителя. Взвешивая на ладони один из пяти огромных томов Мориса Карьера «Искусство в связи с общим развитием культуры», он говорил: «Некий итальянец утверждает, что гениальность — одна из форм безумия. Возможно. Вообще людей с преувеличенными способностями трудно признать нормальными людьми. Возьмем обжор, сладострастников и мыслителей. Да, и мыслителей. Вполне допустимо, что чрезмерно развитый мозг есть такое же уродство, как расширенный желудок или непомерно большой фаллос. Тогда мы увидим нечто общее между Гаргантюа, Дон Жуаном и философом Иммануилом Кантом». Это сопоставление понравилось Климу, как всегда нравились ему упрощающие мысли. Он заметил, что и сам Томилин удивлен своим открытием, видимо, случайным. Швырнув тяжелую книгу на койку, он шевелил бровями, глядя в окно, закинув руки за шею под свой плоский затылок. — Да, — сказал он, мигнув, — я должен идти вниз чай пить. Все чаще как-то угрюмо Томилин стал говорить о женщинах, о женском, и порою это у него выходило скандально. Так, когда во флигеле писатель Катин горячо утверждал, что красота — это правда, Рыжий сказал своим обычным тоном человека, который точно знает подлинное лицо истины: «Нет, красота именно не правда. Она вся насквозь выдумана человеком для самоутешения, так же, как милосердие и еще многое. А природа, а красота форм в природе? Возьмите Геккеля!» Победоносно кричал писатель. В ответ ему поползли равнодушные слова: «Природа — хаотическое собрание различных безобразий и уродств». «Цветы!» — не сдавался писатель. «В природе нет таких роз и тюльпанов, какие созданы людьми Англии, Франции, Голландии». Спор становился все раздраженнее, сердитее, и чем более возвышались голоса несогласных, тем более упрямо, угрюмо говорил Томилин. Наконец он сказал: «Красота более всего необходима нам, когда мы приближаемся к женщине, как животное к животному. В этой области отношений красота возникла из чувства стыда, из нежелания человека быть похожим на козла, на кролика». Он сказал несколько слов еще более грубых и заглушил ими спор, вызвав общее смущение, ехидные усмешки, иронический шепот. Дядя Яков, больной, полулежавший на диване в груди подушек, спросил в полголоса изумленно: «Он сумасшедший?» Писатель усмехнулся, что-то пошептал ему, но дядя, тряхнув лысой головою, проговорил: «Опоздал. Нигилисты рассуждали умнее». Дядя, видимо, был чем-то доволен. Его сожженное лицо посветлело, стало костлявее, но глаза смотрели добродушней, он часто улыбался. Клим знал, что он собирается уехать в Саратов и жить там. Во флигеле Клим чувствовал себя все более не на месте. Все, что говорилось там о народе, о любви к народу, было с детства знакомо ему. Все слова звучали пусто, ничего не задевая в нем. Они отягощали скукой, и Клим приучил себя не слышать их. Его очень заинтересовали откровенно злые взгляды Дронова, направленные на учителя. Дронов тоже изменился как-то вдруг. Несмотря на свое умение следить за людьми, Климу всегда казалось, что люди изменяются внезапно, прыжками, как минутная стрелка затейливых часов, которые недавно купил воровка. Постепенности в движении их минутной стрелки не было. Она перепрыгивала с черты на черту. Так же и человек. Еще вчера он был таким же, как полгода тому назад, но сегодня вдруг в нем являлась некая новая черта —